Алекс Винтер. «Кража в орхидеях». Читает Виктория Спорова. Стоя на горячем песке, Юля злилась и своего состояния не скрывала. Надо же было так досадно продуть. А ведь сколько было бахвальства, как они хорохорились перед испытанием. Во всем превосходили противника. Их численно больше. В отличие от соперников, они были относительно сытыми, что на 6-й неделе выживания было очень важно, поскольку еще 2 дня назад от усталости, палящего солнца и недоедания все едва ноги таскали. Но с самого начала проекта их команда, племя, как называл их ведущий, волоокий телевизионный красавец с гривой черных волос, потеряла всего 2 человек, оставшись всемером. В то время как у соперников в племени было 5. 2 мужика, тоже из шоу-биза, а значит, в быту никчемных. И 2 девчонки, тоненькие, как былинки, да возрастная дива, в битвах за ресурсы почти бесполезные. У них-то в племени мужики были получше. Конечно, тоже все медийные. Актеры, певцы, даже 1 киношный продюсер затесался. Да и девчонки рослые, рукастые. Юля – самая маленькая, вертлявая и очень быстрая. На состязаниях она бегала быстрее конкурентов, даже мужчин иногда обгоняла. Уверенно держалась на воде и ныряла очень неплохо. Сказывалось с детства на Черном море. Это потом уже была Москва, театральный институт, голодная веселая общага, торопливое замужество ради прописки. Все это в жизни пригодилось, закалило, позволило не унывать. Вот и сейчас на этом проекте помогало держать вертикально стоячую позицию. При жеребьевке Юле досталась более сильная команда, где ее... маленькую и внешне слабую, первые собирались отправить на убой. Но Юля вовремя проявила характер, показав собственную полезность и незлобивость. После 2 случайных проигрышей в самом начале племя слило 2. Полную скандальную журналистку и малоизвестную певичку, которая была только рада уехать домой от тайского солнца, москитов и голода. В целом же племя быстро сплотилось, правильно распределив силы. Так что в состязаниях они преимущественно выигрывали. Например, как вчера, когда вместе с идолищем иммунитета от выбывания получили в подарок рыболовные снасти и каким-то чудом поймали на них небольшую акулу. Рыбину немедленно выпотрошили и зажарили, и каждый получил к надоевшему рису по огромному куску плотного белого мяса, похожего на филе минтая, разве что плотнее, а также целую плошку бульона из акульего хвоста. Вечером, когда усталые телеоператоры уже не так пристально следили за их перемещениями, Илья, актер из молодых и перспективных, украдкой сварил казанок кофе, который они торопливо опустошили, разлив в самодельные стаканчики из бамбука и заедая печеньем. «Надо выработать стратегию перед испытанием», — талдычил Илья. «Все с ним соглашались, конечно, надо, но это потом, завтра». Ведь никто не говорит им заранее, какое будет испытание. А сейчас следовало подкрепиться, пока операторы со своими инфракрасными камерами ворон ловят. Подкреплялись они, кстати, по очереди, деля всю еду по-братски, не жалуясь и не предъявляя претензий, если кому-то досталось чуть больше. Только Сергей ныл, которому вечно казалось, что ему подсовывают самые плохие куски. То печенье раскрошилось, то мармеладки не того вкуса, то кофе не долили. «Серега прям нудист», — сказала Юля. «Весь день нудит, нудит. Как считаешь, если придется голосовать, сольем его?» «Характер такой», — пожал плечами Илья. «Голод не каждый нормально переносит. Вот он постоянно жрать хочет, потому и нудит». «Я тоже хочу, и ты хочешь, и дядя Коля. Ну мы же не нудим». «Я бы его не сливал», — осторожно предложил Илья. «Он все-таки какой-никакой, а продюсер». Нам, возможно, с ним еще работать предстоит. Сама знаешь, насколько они бывают злопамятны. Станет нам потом кислород перекрывать. Юля неохотно соглашалась. В их нестабильном мире, где начинающим и перспективным, таким, как они с Ильей, приходилось вгрызаться зубами в каждую роль, отбивая ее у других перспективных, ссориться с продюсером было лишним. Сколько молодых талантов сгинуло в безвестности просто потому, что кому-то не понравились их речи и взгляды. Эти кулуарные беседы Илья и Юля затевали подальше от всех, сговорившись с самого начала проекта что будут топить друг за друга до самого конца. А приз, если таковой случится, поделят. Приз-то был нехилый — 10 миллионов. Вот и этот разговор они завели в джунглях, подальше от берега, отправившись за припасами. Припасами стали плоды сападиллы, что глазастая Юля высмотрела еще в первый день. Поначалу незнакомый фрукт есть не отважилась, но потом заметила, что мерзкие серые макаки едят его с удовольствием и ничего, не дохнут. Сападилла оказалась очень сладкой, приторной, но все ели плоды с удовольствием, не морщась. Обезьянам вторжение на их территорию не особо нравилось. Они орали, ухали и шныряли вокруг, как цыгане-карманники, но, слава богу, не пытались напасть. Печенье, кофе, консервы, яйца — все это было контрабандой. Илья смухлевал изначально, спрятав под стелькой башмаков деньги, и по ночам они с Антоном отправлялись в заплыв до лодок тайцев, с которыми удалось сговориться. Рыбаки потихоньку подплывали к небольшой бухте, где производили обмен, торгуя нехитрой снедью. Драли они, конечно, в три шкуры. В городском 7-Eleven все их товары стоили как минимум втрое дешевле. Продукты из непортящихся прятали в пластиковом ведре, найденном на берегу и тщательно отдраенном лично Юлей. Крышка тоже нашлась, правда, она была от какой-то другой тары. По размеру была немного побольше, но ее замечательно придавливали тяжелым камнем, чтобы уберечь от посягательства крабов и другой живности. Так что по сравнению с соседним племенем, живущих на голом рисе, им было относительно комфортно. Впереди объединение племен, куда они должны были попасть в полном составе. Так что на испытания шли в приподнятом настроении, сытые и довольные собой, успев подкрепиться под надоевшим рисом, куда демонстративно для операторов покрошили кокос, а потом бахнули пару ложек сахара для сил. На берегу, в тени пальмы, на складном стульчике сидел ведущий, звезда всех каналов, Егор Черский. Вот уже 5-й год с успехом ведущий проект «Остров Робинзона». Черский залипал в телефоне и на приближающуюся команду не обращал внимания. Им еще следовало выйти на точку с лучшего ракурса. Второй команды не было видно, видимо, совсем ослабели. Режиссер погонял Юлино племя по пляжу, дожидаясь, пока операторы все снимут с лучшей точки. Затем также погоняли команду соседнего острова. Только после этого Черский вышел вперед, встал под большой тотемный столб и, дождавшись, когда его возьмут крупным планом, лучезарно улыбнулся. «Добро пожаловать, выжившие!» — привычно начал ведущий. Переждав нестройное приветствие, он, скалясь, как чеширский кот, вкрадчиво объявил. «Сегодня вам предстоит нелегкое испытание, в котором проверим вашу скорость и меткость, а призом будут так нужные вам ресурсы». Жестом фокусника он показал на целую гору продуктов, от вида которых у конкурентов вырвался единодушный жалобный писк. Сытая Юля смотрела на этот рог изобилия со сдержанным интересом. Ну да, там овощи, фрукты, кажется, какие-то крупы. Но им и так неплохо. Вам предстоит пройти полосу препятствий. В конце каждого участника ожидает метательный снаряд, при помощи которого надо сбить все мишени. Команда, сделавшая это последней, отправиться на церемонию голосования, после которой мы, к сожалению, попрощаемся с одним из участников», — сказал Черский. Судя по его улыбке, никакого сожаления он не испытывал. Ну, это естественно. Он эфир проведет и отправится в отель, на белые простынки, к нормальной еде. Юля на мгновение испытала легкое раздражение. В конце концов, они давно знакомы. Мог бы немного им подыграть, еды подкинуть. Подумаешь, правила. Но Черский был непреклонен и все кивал на контракты, мол, запрещают ему и вообще держался холодно и отчужденно, как с чужими. Юля подумала, в Москве при случае непременно ему припомнит, а потом усмехнулась, отмахнувшись от этой мысли, как от назойливой мухи. Ну что она могла ему, звезде телеэкрана, сыну влиятельного олигарха, припомнить? Это как самому себе на голову плюнуть. Да и ничего он плохого не сделал. Все в рамках проекта. От команды требовалось выбрать 5, поскольку соседей было меньше. Испытывать судьбу отправились 3 актеров. Илья Усов, Антон Ямпольский и, конечно же, Юля. К ним присоединились продюсер Сергей Островский и певица Данка, пышногрудая, пухлогубая красавица, отчаянная матершинница, огонь девка, душа компании. За бортом остались двое. Блогерша Ася Панова и возрастной телеведущий Николай Греков. Шансов на проигрыш у команды не было от слова совсем. И тем не менее. Они проиграли. Юля даже понять не могла, что случилось. Это было так досадно, что во время объявления результатов, глядя, как ликующая команда соперников прыгает, обнимается и уходит с площадки, волоча тотем иммунитета и узел с вкусной добычей, Юля едва не расплакалась. Сначала Данка, стартовавшая первой, свалилась с бревна, потеряв драгоценные секунды. Когда она, хромая, добралась до мишеней, соперник уже отстрелялся и мчал обратно. А Данка, получив в качестве снаряда в три кокоса, промахнулась все три раза. Потом Островский, что пролезал в песчаной яме под бревном, умудрился застрять и долго с матами выкапывал себя из ловушки. Он тоже расстрелял свой запас снарядов безрезультатно. Юля бежала следом за ним, прошла дистанцию без единой помарки и сбила две мишени из трех. Надежда оставалась на Илью и Антона. Но тут у команды соперников случилось какое-то чудо. Их предпоследний игрок, выстрелив из кокоса, умудрился совершить невозможное. Тяжелый орех попал в ножку легкого бамбукового стола и переломил ее, повалив все мишени. Это была катастрофа. Раздавленные поражением и мыслями, что вечером им придется попрощаться с кем-то на голосовании, соплеменники погрузились в лодки и поплыли обратно на свой остров. Там они сварили рис с кокосовой стружкой, не решаясь средь бела дня дойти до своего схрона с продуктами, чтобы хоть как-то подсластить проигрыш. Разбившись на кучки, они со стервенением решали, кого сожрут на предстоящем вечернем голосовании. И когда за ними приплыла лодка, обреченно отправились к месту казни, втайне надеясь, что черные метки соплеменников не полетят им в голову. Черский на церемонии стоял с тщательно отрепетированным траурным лицом, с напускным сочувствием спрашивал, что не получилось. Когда до Юли дошла очередь, она с тяжелым сердцем написала на мятой бумажке имя Николая. Уже через несколько минут она вместе с остальными бросилась в прощальные объятия к этому приятному большому мужчине, который не сделал им ничего плохого и вынужденно стал жертвой стихийного людоедского заговора. А вечером пошел дождь, будто тропики плакали, провожая одного из участников. Антон, как истинный жаворонок, всегда просыпался первым. Никто ему не мешал наслаждаться восходом солнца, а еще именно ему поручалась деликатная миссия дойти до схрона с продуктами и незаметно под носом операторов принести его в лагерь. Утром, сделав вид, что отправляется в туалет, Антон добирался до тайника и притаскивал припасенную еду. Накануне, после прощания с Николаем, он и Илья вновь сплавали к тайцам-контрабандистам и закупились на предпоследние деньги всякой всячиной – консервами, сладостями и чипсами. Кроме этого, никаких припасов не было, разве что рис без соли и приправ, который уже в горло не лез. Вернулся Антон очень быстро и торопливо растолкал сонных соплеменников. Пока на него таращили заспанные глаза, Антон, закрыв болтавшийся микрофон на шее, яростно прошипел: «Ребята нас обнесли!» К схрону, естественно, побежали все, не заботясь о том, что их стремительное перемещение не останется незамеченным операторами. Но сейчас это уже не имело никакого значения. И точно, те похватали камеры и помчались следом, спотыкаясь о лианы и камни. Островитяне, запыхавшись, добежали до крохотной пещерки, где хранили продукты, и со злостью и огорчением увидели, что ведро, в котором все хранилось, пусто. «И кто это мог быть?» — зло спросил Илья. «Может, операторы нас спалили?» — предположила Данка и строптиво уставилась на ближайшего, что прижимал камеру к лицу. Оператор покраснел, но объектива от голодного племени не отвел. «Признавайтесь, это вы?» Операторы, естественно, не проронили ни слова. Общаться со звездами им было строго запрещено. Юля покачала головой. «Если бы это были операторы, нас бы уже Черский вызвал на допрос с пристрастием». «Так он и вызовет», — запальчиво воскликнула Данка. «Сегодня же приедет и начнет воспитывать. Просто не в ночи же ему было это делать. А продукты сперли, чтобы мы тут скандал устроили всем на радость». «Может, это обезьяны?» — предположил Сергей, опасливо оглянувшись на ближайшие деревья, где за людьми с интересом наблюдала серая макака. «Обезьяны бы все раскидали», — возразил Антон. «А тут и ведро на месте. И даже кусок пластика, которым я дыру прикрывал, остался, камнем придавленный. Нет, обезьяны тут ни при чем. Это человек сделал. Но кто? Возмутилась Ася. После испытания мы все оставались в лагере, друг у друга на глазах. Потом Антон и Илья отправились в заплыв, оставили продукты тут. Ася замолчала и с подозрением посмотрела на парней. А были ли продукты вообще? Мы, по-твоему, врём, что ли? Вспылил Илья, а Антон примиряюще сказал. Да были, конечно. Мы доплыли до берега и положили в пещерку. Как сейчас, помню. Еще завязали в оранжевый пакет. Значит, кто-то нас выследил и забрал все продукты. Может, это соседнее племя? Да их острова не так далеко. Они могли приплыть сюда на лодке. Кстати, почему бы и нет? Может, им, как выигравшим, позволили мародерский забег? Но никто не знал, где мы храним еду, возразил Илья. Антон скривился. Я тебя умоляю. Нас наверняка давно выследили. То, что мы не заметили слежки, не значит, что ее не было. Ладно, это все, конечно, печально, и есть нам с утра нечего, но что поделать? Идемте в лагерь. Смотрите! Воскликнула вдруг глазастая Юля и ткнула пальцем в небольшой участок земли перед пещерой, не заросшей травой. На влажной земле отчетливо виднелся отпечаток подошвы. Все присели над ним. Данка даже потрогала отпечаток пальцем. «Это берцы», — сказала Юля. «Наверное, такие же, как у нас. Размер примерно 45-й. Антон, у тебя какой?» 43-й, — с готовностью сказал Антон и показал ногу в резиновом шлепанце. Он поставил ногу рядом, и все увидели, что отпечаток намного больше. Как по команде, перевели взгляды на ноги Ильи, а потом Сергея. Илья, невысокий и жилистый, имел 40-й размер. У Сергея тоже был 43-й. Ноги девушек еще меньше. «Что мы имеем?» — подытожила Юля. «У нашего налетчика 45-й размер. Скорее всего, это мужик. Он явился после того, как ребята легли спать и забрал наши продукты. Так что обезьяна точно отпадает. Она бы не стала все оставлять в порядке и не обувалась бы в берце». Все снова обернулись к оператору, что застыл истуканом. На его ногах красовались армейские берцы песочного цвета. Такие солдаты в пустынях носят. Оператор краснел, пыхтел, но держался мужественно. Мол, хрен вы меня в чем обвините, господа хорошие. Даже если я, то не пойман не вор. Несмотря на распаленную голодом кровожадность, островитяне понимали. Оператор — создание бесправное, пойдет, куда скажут. А вот шарить по чужим тайникам вряд ли будет. У них самих колбаска имеется и прочие сухпайки, которыми они не делятся. Так что операторы отпадали. «Идемте уже», — раздраженно сказала Данка. «Меня москиты уже сожрали. Что толку тут стоять? Я есть хочу. А еда сама из воздуха не появится». Они пошли, точнее, поплелись. Остались только Илья и Юля, которые все высматривали следы на жирной влажной почве, то и дело шлепая себя по голым ногам и плечам. Москиты и прочие мошки кусались, как бультерьеры, вырывая целые куски плоти, отчего кожа зудела и чесалась весь день. Еще парочка следов обнаружилась поодаль, перекрывая друг друга. Судя по ним, мародер двигался в сторону лагеря, а потом следы потерялись. На песчаном пляже отпечатков было слишком много. И босых ступней, и тапок, и берц. Отыскать среди них нужные невозможно. «Интересно, кто?» — процедил Илья сквозь зубы. «Среди своих крыса завелась или пришлый? Выходит, зря я вчера плавал бог знает куда». «Рано или поздно мы узнаем», — меланхолично сказала Юля. «Или сам на чистую воду выйдет, или в эфире посмотрим. Может, это вообще залетный таец? Ой, брось, на эту хрень бы не позарились. Они же закормленные. К тому же они поголовно в шлепанцах или босиком. Где ты видела тайца, обутого в армейские берцы? Мы и свои-то только на испытания надеваем. Если это кто-то из наших, то крысу на следующем голосовании сожрем», — решительно сказал Илья. Юля не стала возражать. Ее тоже занимал вопрос, кто совершил этот набег. Но разоблачить злодея пока не представлялось возможным, поэтому она успокоилась. Они добрели до лагеря, где Данка и Ася уже варили рис, стругая туда кокосовую стружку для вкуса. Антон с пластиковым ведерком выискивал среди камней крабов, и только Сергей валялся в тени, ничем не занятый. Из джунглей на пляж вышла стая обезьян. Покрутилась вокруг лагеря, но близко подойти приматы не отважились. Пару дней назад Сергей очень ловко швырнул палкой в одну, самую наглую, что покусилась на их немудреные запасы. Он, к собственному удивлению, попал, да так, что макака удралась диким визгом, а остальные, отметив, что двуногие очень ловко управляются палками и камнями, решили оставить их в покое. В лагере обезьян побаивались. Они шныряли всюду, как крысы, глаза злые и дикие, как у волков, и не было в них ничего от добрых мультяшных персонажей. Данка помешивала рис и сосредоточенно смотрела в котелок. Когда Юля и Илья подошли, она негромко, мечтательно произнесла. «Когда проект закончится, приеду домой и сварю себе полную кастрюлю риса». «Совсем свихнулась», — прошептал Илья. Юля была склонна с ним согласиться. Лично она по возвращении домой к рису не прикоснется минимум год. В голосе соплеменницы слышалась страсть, будто рис был маной небесной, а не необходимым для выживания минимумом, от которого всех тошнило. А Данка, помешав рис палочкой еще пару раз, продолжила, и в ее тоне послышалось наслаждение. «Сварю, значит, целую кастрюлю, потом вынесу на лестницу, поставлю на ступеньки и как пну ногой, чтоб до первого этажа летела. А я, если что, на 12-м живу». Рис, куда для навара бросили 3 пойманных крабов, немного подгорел, но никто не стал привередничать. Островитяне вяло жевали надоевшую кашу, и даже Сергей, которому вечно, по его мнению, доставалось меньше всех, ел без всякого аппетита. Во время завтрака, который старательно снимали операторы, островитяне старательно давали звезду, оживляя беседу шутками и забавными историями, хотя делать это который день кряду было почти невыносимо. Но эфир надо чем-то заполнять. Телепроект даже без выигрыша сулил немалые перспективы. Их бы точно стали узнавать, а узнавание давало стабильную работу. Вот и старались все, кто во что горазд. Можно было, конечно, поругаться, ведь скандалы на шоу очень любили и обязательно пускали в эфир, но все с самого начала сговорились, изгнав скандальную журналистку, что дальше будут жить мирно и мироточить позитивом. Черский на разборке с робинзонами не приехал. Значит, ему о контрабандной, запрещенной на острове еде еще не донесли, что было лишь вопросом времени. Но это уже хорошо. После завтрака Юля вымыла посуду, отскребая пригоревшие рисинки песком, после чего пошла купаться, пока парни безуспешно пытались наловить рыбы. А потом их позвал режиссер. Вся команда погрузилась в лодку и отправилась на очередное испытание. Задание на сей раз было пакостным, на выносливость. На берегу выстроили небольшую полосу препятствий. Яма, сетка-паутинка высотой до колена на толстых колышках и горка. По периметру, на противоположных сторонах нарисованного прямо на песке квадрата, лежали толстые колбаски с пришитыми глазами, тряпичные змеи, набитые мокрым песком. Придевшая команда соперников уже стояла напротив Черского, который прятался под зонтиком. Берег от загара свою кожу. Всем хорошо известно. Солнечный ожог никакой грим, естественно, не скроет. Картинка будет плохая. Поприветствовав команды, ведущий бодрым тоном начал. «Сегодня вас ждет простое испытание. Мы назвали его «Змеиные догонялки». Каждая команда возьмет в руки змею и будет гнаться за соперниками до тех пор, пока не схватит за хвост. Тот, кто отпустит змею, выбывает. Поскольку силы не равны, предлагаю команде с меньшим числом участников выбрать, кто из соперников не будет участвовать в этой гонке». «Ну, хоть не заплыв», — тихо сказал Сергей, который плавал отвратительно, представляя, как бы я тут барахтался. Конечно же, соперники подгадили, оставив среди участников 3 девчонок и Илью, самого маленького из них. Другое племя состояло из 2 мужчин, тоже актеров, правда, не юных. Девушки и телеведущий, которую, несмотря на весь ее ботокс, можно было смело назвать пожилой. Но на первый взгляд силы были неравны. А когда змею взвалили на плечи, все невольно охнули. Так она была тяжела. Не сильно утешало, что охнули и соперники. После сигнала Черского все с бурлачьим стоном ринулись по периметру, пошатываясь от тяжести. Тут было уже не до того, чтобы схватить хвост чужой змеи, лишь бы самим убежать подальше, что было невыносимо трудно. Но как бы там ни было, они выиграли. Первой сдулась та самая возрастная телеведущая, упав на песок и картинно хватаясь за коленку. Выглядело это совершенно постановочно. Уж если кому и следовало жаловаться на боль в ноге, так это Данке, которая накануне свалила из-за бревна и до сих пор хромала. Но Данка волокла змею и, в отличие от соперницы, стоически терпела. Без выбывшей телеведущей противник слегка сбился с ноги, а потом на пробеге по веревочному лабиринту упал и выпустил из рук змею, шедший первым мужчина. «Вперед!» — хрипло прокричал Илья. «Надайте!» Они наддали и довольно быстро сцапали за хвост выбившийся из сил дуэт противника, которые уже не пытались делать вид, что волокут свою ношу. Вырвав победу, соплеменники бросились обниматься, не глядя на поверженных врагов, которым предстояло идти на последнее командное голосование. Черский, белозубо улыбаясь, ждал, когда восторги утихнут. Юля смотрела на него, и вдруг в его лице ей померещилось что-то хищное. Егора она знала много лет, хотя они не были близкими друзьями. Общались на каких-то тусовках регулярно, однажды снимались вместе в одном сериале. Наблюдая за его ток-шоу, она безошибочно научилась определять то самое выражение лица, с которым он бросался в атаку. Юля стерла улыбку с лица и насторожилась, ткнув Илью в бок. «Я поздравляю вас с победой», — ласково сказал Черский, и его улыбочка стала крокодильей. «Но прежде чем вы заберете иммунитет, хочется получить ответ, а была ли ваша победа честной? Нам стало известно, помимо еды, которую вы выигрывали на состязаниях, у вас были еще запасы, что строго запрещено правилами нашего шоу». Знал стервец. Впрочем, этого следовало ожидать. Юля зло поджала губы. «Так у них была еда?» — ахнула та самая возрастная ведущая. «То есть пока мы тут голодали и слабели, они жрали всякие деликатесы?» «Да какие деликатесы?» — возмутилась Юля, мучительно пытаясь вспомнить, как зовут эту увядающую диву. «Капитолина? Эсфирь? Евтофия?» «Какое-то идиотское имя, оно не оставалось в памяти». «Любые!» — зло воскликнула ведущая. «Мы третий день на одном рисе. Это несправедливо. Выиграть должны были мы». «Ну, конечно», — рассмеялся Илья. «Хотите сказать, что три тощие девчонки уделали взрослых мужиков? И, к вашему сведению, сегодня у нас уже не было этого запаса». «Вранье!» — загудели соперники. «Нет, это правда», — вмешался Черский. «Продукты действительно исчезли. Мы знаем, какими изворотливыми способами вы их добыли. И хоть правилами шоу это запрещается, я готов закрыть на это глаза. Но крестятничество в рамках проекта недопустимо. Поэтому мы поступим таким образом. Поскольку это ваша последняя ночь перед объединением, я позволяю вам провести расследование и найти крысу. Именно этот человек и покинет шоу. Если до заката вы не найдете того, кто вас обокрал, из каждой команды уйдет по одному участнику. Но на этот раз не будет голосования. Все решит жребий. Надеюсь, я вас замотивировал? А мы тут при чем?» Возмутилась телеведущая Капитолина Эсфирь Евтофия. Черский улыбнулся. «У вас ведь тоже рыльце в пушку, верно?» Та сразу замолчала и потупила взор. Илья наклонился к Юле. «Что это значит?» «У них тоже была какая-то еда», предположила Юля громким шепотом и бросила вопросительный взгляд на Черского. Он, безусловно, услышал, и его губы одобрительно дрогнули. В лагерь островитяне вернулись понурыми, после чего разделились на парочки. Данка и Ася бросились варить рис, переговариваясь и бросая на остальных подозрительные взгляды. Антон сидел на берегу в компании Сергея, а Илья и Юля тоже сели у воды подальше от остальных. «Кто-то из наших крыса», — убежденно сказал Илья. «Интересно, кто?» «Это точно не ты», — сказала Юля. Парень серьезно поглядел на нее. «Почему?» «Ты добывал эти продукты. Что тебе мешало их отполовинить и спрятать?» «Если так, то от подозрения освобождается и Антон», — нехотя сказал Илья. «Мы все время плавали вместе. Могли сговориться и спрятать их подальше от лагеря. Или даже сожрать втихаря. А вам сказать, что ничего не добыли или случайно утопили все в море. Тогда остаются Данка, Серега и Ася». «А я?» — удивилась Юля. «Из каких соображений ты освободил от ответственности меня?» «Ну, ты не могла», — пояснил Илья. Она невесело рассмеялась. «Боюсь, для всех остальных это будет так себе оправдание. Каждый скажет, что он не мог. Тем более, когда на кону объединение, а там и финал, где каждый за себя. Ты бы сейчас продолжил плавать за едой и делиться со всеми, зная, что тебя каждый готов сожрать?» «Ну, нет, наверное», — — вздохнул Илья. «Тут ты права. Я бы о себе больше заботился. Нет, я бы, возможно, делился, но точно не отдавал бы все. Я же не обязан». Море плескалось у ног, щекотало кожу, словно предлагая забыть о проблеме. И Юля почти поддалась искушению. Пусть идет, как идет, в самом деле. Первая волна адреналина схлынула, злость уступила место апатии, которая, похоже, захватила весь лагерь. Данка и Ася уже не бросали на окружающих злобных взглядов, сосредоточившись на том, чтобы рис не сгорел. Антон лежал на животе, позволяя волнам омывать себя. Сергей, махнув рукой, устало побрел к их ветхому жилищу. Где-то проорала обезьяна, а прямо над Юлей пролетела цапля, приземлилась на берег и принялась сосредоточенно разглядывать воду, ища рыбу. Уж ей-то не было никакого дела до шоу и его финала. Юля вдруг застыла, словно пораженная громом. «Что?» — насторожился Илья. «Ну, конечно!» — хлопнула себя по лбу она. «Финал! По правилам, после объединения племен каждый будет играть сам за себя. Приз не маленький, 10 миллионов на кону. Пока бились племенами, мы были союзниками. Но уже завтра мы начнем сражаться друг с другом, а в этой войне все средства хороши. Голод не тетка, куда приятнее приходить на состязание сытым и сильным. Любой мог спрятать продукты, чтобы выигрывать дальше. В этом причина. Тот, кто спер продукты, не мог добывать их сам. Мы можем при переселении просто вывернуть наше барахло, — предложил Илья, — и крыса будет найдена. «Переселение завтра», — возразила Юля. «А крысу надо найти уже сегодня. Иначе вечером будет жеребьевка, и тогда один из нас поедет домой. Хорошо, если черную метку получит крыса. А если кто-то из нас?» Они ненадолго замолчали. Потом Юля неуверенно произнесла. «Я как-то читала у Джека Лондона серию рассказов про Смока и малыша. Однажды они забрели в лагерь каких-то сектантов, умирающих от цинги. И только у одного из них была сырая картошка, которая могла всех спасти. Чтобы узнать, где он ее прячет, они подожгли дом, и тот бросился спасать самое ценное». «Предлагаешь спалить лагерь?» – оживился Илья. «Лично я за. Одну ночку вполне под открытым небом перекантуемся, не замерзнем». «Да если бы», – вяло возразила Юля. «Вряд ли еду спрятали в лагере». «Нет, она укрыта где-то вне его пределов, в шаговой доступности». «Исходя из твоей логики, ни с меня, ни с Антона тогда подозрения не снимаются. Завтра мы действительно будем вырывать победу друг у друга из глотки. Не знаю, как тебе, а мне неприятно, что меня кто-нибудь будет считать крысой. Вон, гляди, как они на нас зыркают. Значит, надо решить эту проблему или хоть постараться. Имеет смысл перетрясти все вокруг», — предложил Илья. «Чтобы вечером, если ничего не найдем, сказать хотя бы: ну, мы пытались». Данка раскричалась сразу. Вопила, что обыск — это неуважение, преграждая пышной грудью доступ к своему немудреному барахлу. Ася поддакивала. И только Сергей, равнодушно пожав плечами, вывернул наизнанку свои сумки. В них продуктов не оказалось. Ничего не было найдено ни в вещах Юли, ни Антона и Ильи. Девчонки держали глухую оборону. Пока Илья уговаривал Данку и Асю не выпендриваться, Юля рыскала по лагерю в поисках схрона, но ничего интересного не находила ровно до момента, пока не добралась до лежака, на котором раньше спал Николай. Перевернув его, она увидела брошенные берцы. Тупо глядя на измазанную грязью обувь, Юля подняла ботинки и перевернула, обнаружив на подошве цифру 45. «Илья!» — крикнула она. К ней, разумеется, бросились все. Показав грязные ботинки, Юля недоуменно произнесла. «Нас обокрал Николай? Но это же невозможно!» «Почему?» — агрессивно спросила Данка. «Ботинки-то его?» «Его!» — подтвердила Юля. Но ребята плавали за едой после того, как Николай ушел на голосование. Он не стал забирать ботинки, плед и панамку. Оставил все, что нам могло пригодиться. Так что Николай тут ни при чем. Вечером был дождь. Кто-то надел его берцы и пошел к нашему тайнику, после чего бросил их тут. Можно смело выбросить из головы мысль, что постарался чужой. Бледные Данка и Ася глядели на Юлю, а Илья, двинувшись на девчонок, грозно сказал: «Девки, давайте по-хорошему. Мы же не звери, в конце концов». «Я ничего не брала», — отважно сказала Ася. Данка даже отвечать не стала. Презрительно фыркнула, подошла к циновке, на которой спала, и вывернула на нее скарб из холщовой сумки, где держала свое добро. Ничего подозрительного среди ее вещей не было. Ася сопротивлялась недолго. Тоже высыпала на пол содержимое сумки. Ничего. Злая, как сатана, Данка, бурча себе под нос, запихивала вещи обратно в сумку. «А что это у тебя такое?» — вдруг спросил Антон. Данка подняла на него недовольный взгляд. «Где?» «Вот это, в руке». Данка недоуменно уставилась на свои ладони. В одной из них был смятый оранжевый пакет. Обычный, какие дают в магазинах. Она помахала им в воздухе. «Вот это?» «Пакетик. Пустой. Я в него хотела косметику сунуть». «А откуда у тебя этот пакетик?» С яростной любезностью осведомился Антон. Данка пожала плечами. «Да откуда мне знать? Из какого-то магазина, наверное. А что?» Антон переглянулся с Ильей. Тот подошел. Операторы, почуяв запах жареного, тоже наставили камеры, взяв пакетик крупным планом. Илья навис над Данкой и велел. «А ну встань! А что такое?» «Ничего. Мы точно в такой же пакет упаковали нашу добычу. В лагере его не было. Это нам на лодке таец завернул все в этот оранжевый пакет. Встань!» Она хотела возразить, но затем поднялась, скривилась от боли, оперлась на здоровую ногу. Илья поднял ее циновку и пошарил в песке, после чего торжествующе вскинул руку. В ней был зарытый у самого изголовья пакетик с обваленными в сахаре мармеладками, грошовым товаром из сети супермаркетов, которым островитяне тайком взбадривали себя перед испытаниями. Пакетик был абсолютно целым. Данка даже не успела его открыть. На Данке лица не было. Она побледнела, глаза ввалились, она открыла рот в немом изумлении, которое сменилось на ужас. «Не-не-не!» — замотала она головой. «Вы что? Это не я! Подстава какая-то!» «Данка, да мы все понимаем. Голод, усталость», — кисло сказал Сергей. «Но зачем так подло-то? У своих воровать? Неужели трудно было потерпеть? Мы же всегда всем делились. Вот недаром говорят. Артиста куда ни поцелуй, все равно будет задница». «Клянусь, это не я!» — вскричала Данка и заплакала. Подойти и утешить ее решилась только Ася. Юля поглядела на них, затем перевела взгляд на грязные берцы и пакет с мармеладками, который Илья вертел в руках, и ее озарило. «Погодите, ребята!» — торопливо сказала Юля. «Это не Данка!» Все поглядели на Юлю, даже Данка, что вытирала сопли тыльной стороной ладони и явно не рассчитывала найти в ней союзницу. «Да?» — издевательски спросил Сергей. «Не Данка? А кто же? Может, это ты хочешь облегчить душу и покаяться?» «Мне не в чем», — усмехнулась Юля, — «в отличие от тебя». «Чего?» — не понял Сергей. Его четкие брови взлетели на середину лба. «Ничего. Крыса — это ты». Сергей застыл, а потом картинно и очень ненатурально рассмеялся. «Ты с дуба рухнула или подружку решила выгородить? С какого перепугу я бы продукты украл?» Я сразу поняла, что крыса — мужчина, но никак не могла сформулировать, почему. Поначалу подозревала операторов, мужиков-соперников и даже ведущего. Но Черский сам бы пачкаться не стал. Нас бы заставил вытащить добычу. Операторы отпали в полуфинале, они фигуры не самостоятельные. Для того, чтобы отнять у нас контрабандную еду, нужна была красивая картинка. Мне очень не хотелось думать на своих, а тут еще Черский подлил масло в огонь, заявив, что у той команды тоже рыльца в пушку. «Поэтому ты их ноги разглядывала», — догадался Илья. «Поэтому», — кивнула Юля. «Ноги как ноги, вполне подходящие под описание. Но мужики из соседнего племени тоже притянуты за уши. Они должны были как минимум вас выследить, узнать, что вы поплыли за едой именно сегодня. Потом надо было проследить за вами до тайника, глухой ночью, без фонарей. Это мы остров знаем, как свои пять пальцев. А они бы на каждой кочке спотыкались, наделали шума и попались. Оставались три наших парня». «Почему наших?» — нервно спросила Ася. «Мы же сами тратили деньги, сами добывали еду. Зачем бы нам крысятничать?» «Раньше и не стоило. Но с завтрашнего дня начинаются индивидуальные испытания, на которые лучше приходить во всеоружие. Например, сытым. Благородство закончилось очень быстро. Одно дело поделиться пойманной рыбой, фруктами, а другое — жратвой, доставая которую можно вылететь с проекта. Исходя из этого, нельзя было никого исключить из подозреваемых. «Это не говорит о том, что крыса я», — фыркнул Сергей. «Любой мог стырить припасы и перепрятать в другом месте». «Не совсем», — возразила Юля. «Помните следы от берц? Было два, перекрывающих друг друга. Человек, который украл продукты, очень широко шагал. Будь это Данка, ей пришлось бы прыгать, хотя в этом не было никакого смысла. Но, предположим, она по какой-то причине решила скакать, как молодая козочка». «Сама ты коза», — проворчала Данка. «Как бы я прыгала с такой ногой?» «Вот именно», — подтвердила Юля. «Накануне Данка упала и до сих пор хромает. Она с трудом сегодня продержалась до конца испытания. Помните, обратно мы ее почти волокли? Да и то после того, как ей сделали обезболивающий укол. Реши она стащить продукты, ей не пришлось бы бежать и прыгать. Она бы спокойно подошла и взяла все, что хочет. А у Сереги очень широкие шаги. Я только не пойму, почему он обул чужие берцы?» «Потому что его были мокрыми», — вмешался Антон. «Он не занес их под крышу, а вечером был дождь. Взял те, что остались сухими. Ты права, в тапках тайнику идти некомфортно». «А я смотрю, вы меня уже приговорили», — усмехнулся Сергей. Его губы нервно дергались, как он не старался держать себя в руках. «Это все ваше измышление? Тогда я вам напомню, что мармелад был найден у Данки, так же, как и этот чертов пакетик. У Данки, а не у меня». «Ты его ей подкинул», — сказала Юля. «После того, как Черский огорошил нас новостью, мы все слегка офигели. Разбились по парочкам и не выпускали друг друга из виду. Данка и Ася готовили еду. Мы с Ильей сидели на берегу, как и ты с Антоном. Но затем был момент, когда ты встал и ушел к домику». «Он сказал, что ему надо в туалет», — пробормотал Антон. Юля усмехнулась. «Туалет, по большому счету, у соплеменников был везде, а для большой нужды прихватывали лопату и отходили подальше. Очень удобно, если надо что-то закопать. Ты взял лопату, откопал продукты, взял оттуда мармелад и подкинул его Данке, чтобы мы на нее вызверились. В ее оправдание никто бы не поверил. Операторы не снимают наши походы в сортир, так что ты ничем не рисковал. Данка могла сколько угодно уверять, что она ничего не крала. Улики говорили сами за себя. Даже если бы не она вытянула черную метку, ее бы выгнали на следующем голосовании с позором. А тебе надо было продержаться подольше. Ведь сам ты плаваешь как утюг, и доплыть до лодок с тайцами и товаром не смог бы». «Высказалась?» — ядовито поинтересовался Сергей. «Полегчало? Или у вас есть еще какие-то неопровержимые доказательства?» «Есть еще кое-что», — сказала Юля. «Я только что вспомнила наш обед перед испытанием. Ты всегда жрешь как не в себя. Еще ноешь, что тебе мало досталось. А в тот день ел с неохотой. Буквально с силой запихивал рис, да еще говорил, что нет аппетита. Я тогда мельком подумала, что у тебя нет настроения. А все легко объясняется. Ты просто был сытым». Сергей улыбнулся, но криво, словно у него случился инсульт. «Прямо следствие ведут колобки», — презрительно сказал он. «Вы меня за руку поймали? Вы меня видели?» «Нет». «Неужели вы серьезно надеетесь, что я в чем-то признаюсь?» «Нет, такого не будет. Я останусь и продолжу игру на своих условиях». «Ты мог признаться до того, как подставил Данку», — сказал Илья. «Мы, конечно, сказали бы, что ты козел, но простили бы. А сейчас нет. Мы с тобой дальше играть не будем». «Ну и не играйте», — отрубил Сергей. «Я вас ни о чем просить не собирался. Все равно будет, по-моему». Он выскочил из домика на улицу. Один из операторов торопливо бросился за ним, чтобы запечатлеть всю гамму чувств. Остальные островитяне ошарашенно глядели вслед своему недавнему товарищу. «Он даже не пытался ничего отрицать», — жалобно произнесла Ася. «Столько гонора, злости, предать друзей. И ради чего? Пакетика мармеладок, чипсов и банки консервов?» «И тем не менее он не признался», — напомнил Антон. «Хотя что ему оставалось? Пойти, что ли, поискать место, где он мог все закопать? Я же видел, в какую сторону он уходил. Вряд ли было много времени забраться очень далеко». «Оно тебе надо», — вяло возразил Илья. «Еще на дерьмо его наткнешься». «И то верно», — согласился Антон. Данка, вытерев последние слезы, безжалостно бросила в сторону. «Каков подлец!» На вечернем голосовании впервые собрались сразу два еще не объединенных племени. Нервы у островитян были на пределе. Поднося свои факелы к подставкам, участники шоу озирались по сторонам, ожидая подвоха. Не сговариваясь, племена расселись таким образом, что граница их принадлежности была очевидна. Несмотря на то, что завтра они должны были стать единым целым, сегодня все еще не доверяли друг другу и желали, чтобы шоу покинул кто-то из команды соперников. Сергея среди присутствующих не было. Вчера, выбежав из домика, он так и не вернулся, и что с ним стало, никто не знал. Ну, кроме Егора Черского, блистательного телеведущего, звезды экрана, белозубого чеширского кота. Сегодня он, кстати, приветствовал островитян без улыбки, нацепив на лицо приличествующую случаю серьезную гримасу. Со своего места Юля, наблюдающая за мимикой ведущего, понимала. Черскому глубоко до лампочки переживания и страсти, разыгравшиеся между племенами. Сейчас он отработает голосование и поедет отдыхать. «Добрый вечер», — вкрадчиво произнес Черский. С ним в разнобой поздоровались. Дождавшись, когда приветствия стихнут, он продолжил. «Как вы помните, мы разобрали с вами один крайне неприятный инцидент. Дело было не только в том, что на острова в оба племени попали запрещенные правилами продукты, но и в том, что один из вас решил поживиться за счет товарищей. В моей оценке человеческого поведения это называется крысятничество. А в вашей?» С Черским осторожно согласились. Кажется, все присутствующие пересчитали друг друга и поняли, что не хватает одного участника. А когда островитяне это осознали, то не на шутку обрадовались, сообразив, что им больше ничего не угрожает. Сегодня от нас ушел Сергей Островский. Он сам выразил желание покинуть проект до того, как пройдет голосование, не признав своей вины. Возможно, его решение пробудит в вас совесть? Юля почувствовала на себе косые взгляды команды соперников. Что это значило? Черский, как мастер интриги, специально повышает градус, или же они ошиблись, обвинив невиновного человека? Тогда вся ее дедукция полетела ко всем чертям. Как же неудобно, Господи Боже! Она заерзала, чувствуя, что и остальные ее соплеменники также подпрыгивают на месте. Мы получили неопровержимые доказательства того, что за произошедшим стоял именно Островский. Как ни в чем не бывало, произнес ведущий после долгой паузы. Ваше расследование было совершенно верным. Наши помощники нашли и изъяли остатки продуктов, которые вы, конечно же, не получите. Подобные ситуации должны стать уроком для всех. Мы за честную игру. Юля выдохнула. Значит, она не ошиблась, и ей не придется ни в чем оправдываться. Однако она все еще чувствовала себя не в своей тарелке и просидела в глубокой задумчивости до самого конца вечера, не закончившегося ничьим выбыванием. После того, как Черский напомнил им о завтрашнем объединении, они в разнобой попрощались, забрали свои факелы и потихоньку пошли к лодкам, что должны были в последний раз увести их на ставший родным остров. «Я тут подумала, что мы никогда не были тут днем», сказала вдруг идущая впереди Данка и помахала факелом. «Смотри, как красиво. Пальмы, орхидеи, вон какие громадные. Днем бы эту красоту увидеть. Юль, спасибо, что вступилась за меня». «Не за что», — ответила Юля. «Вот ты сейчас сказала про орхидеи, а я подумала, ведь орхидеи почти не пахнут. Никаких корней, никакой глубины. Бутафория — паразиты, которые живут за счет других, питаются их соками, чтобы потом показать, как они великолепны». «Как мы?» — спросила Данка с горечью. Юля помолчала и кивнула. «Как мы?»